Что сказать, проблем Владимир не хотел. За два дня порешав насущные вопросы и отписавшись мелкой ягозе, он на утро третьих суток принял душ, сытно позавтракал, подхватил заранее собранный тактический рюкзак и вызвал такси. На пороге дома его провожали Екатерина Сергеевна и Матвей Панкратович. Старый казак молча обнял парня и напутственно похлопал его по спине, а хозяйка доходного дома, утерев слезы, шепнула, что оставит флигелек за Владимиром. Два года пролетят быстро и ему будет куда вернуться. Попрощавшись, Владимир, не оглядываясь, пошел к подъехавшему Иртышу с шашечками на крыше, так любимому таксистами и простыми имперскими подданными за неприхотливость, надежность и простоту обслуживания. «Куда?» – бросил через плечо пожилой усатый таксист с побитым оспинами лицом. «В военкомат». «Ясно», – прикусив ус и врубив передачу, кивнул дядька. «Деньги оставь себе. Удачи, сынок». Отказавшись от оплаты, напутствовал таксист, высадив пассажира на конечной точке маршрута. Выбросив клуб сизого дыма, Иртыш резко сорвался с места и вскоре скрылся за поворотом, а Владимир толкнул дверь сборного пункта. «Поручик 39, я же у тебя не роту прошу и не требую невозможного. Товарищ капитан, в сотый раз за последний час сделал попытку отбиться от настырного офицера корпуса пограничной стражи Министерства финансов 40 замотанный до нельзя работник сборного пункта военкомата. Убеленный сединами ветеран, отработавший на внешне неприхотливой должности уже больше десятка лет, люто ненавидел весну и осень с их призывными кампаниями, когда его кипящие мозги поодиночке и кампаниями насиловали такие вот залетные покупатели. Ладно бы он что-то решал по большому счету, так нет, геморрой доставался ему, а купоны стригли господа с большими звездами на погонах. «Поручик, я ведь не для себя прошу», — продолжал увещевать не менее замотанный капитан. «Так и я не от себя отрываю», — парировал военкоматовский работник. «Я что ли эти разнарядки составляю? Поручик, давай сделаем так, я со своим архаровцем пробегу по сборному пункту, гляну одним глазком, вдруг кого и пригляжу, мне пятерых всего-то и надо, а ждать, когда всю эту солянку направит на осмотр и сортировку, времени нет, у меня вечером борт улетает». «Поручик», капитан ногой пододвинул под стол ветерана небольшой сидр камуфляжной расцветки, «все остальное я беру на себя, с твоими командирами я уж как-нибудь договорюсь, поверь». «Черт с тобой», ветеран аккуратно задвинул сидр в темный угол за тумбой, «у тебя 20 минут, потом не обессудь, всех повезут на сортировку». Капитан испарился из кабинета быстрее, чем ветеран успел моргнуть. Воровато оглянувшись, поручик заглянув в сидр, «балычок, осетринка и корка, а ничего так, кучеряво живут погранцы, а это что за гадость, саке, тьфу, лучше бы водки сунул». «Капитан, вместо этой контрабанды, и как их к нам с этих чигирей занесло, чудны дела твои, господи!» «Командир!» — тихо окликнул капитана Шмелева ефрейтор Сенцов. Обернувшись, капитан одним взглядом изобразил интерес. «На час у ширмы», — одними губами шепнул ефрейтор. На морду чистый студент, посмотрев в направлении, указанном подчиненным, капитан впился взглядом в парня, который занял удобное, стратегически выгодное положение в помещении, когда ты практически скрыт от чужого внимания олиповатой ширмой, неизвестно за каким лядом установленной в сумрачном углу, зато перед тобой открывается удобный обзор на всех находящихся в кабинете и входящих в него. Вот и капитана с напарником парень срисовал с легкостью, достойной похвалы. Если бы не ефрейтор, капитан, скорее всего, пропустил бы столь интересного кандидата на пополнение погранотряда. Один большой плюс будущий пограничник уже заработал, место для секрета и засады выбирать он умеет, зачтется на будущее. Капитан вздохнул, он никогда не думал, не гадал, что наступит время подобных командировок. Кто бы мог подумать, что погрануправление будут трясти подобно переспелой груши. Пара проворовавшихся высших чинов накликали беду на тысячи честных служак. Недавняя отставка министра финансов до сих пор аукалась различными неприятностями. Прокуратура и СИП всего лишь легонько тряхнули заместителей опального чиновника, а с них откровения посыпались будто горох из дырявого мешка. Дерьмо полетело во все стороны, а за вонючей субстанцией покатились головы. Карающая рука правосудия дотянулась до многих уголков необъятной империи, будто бабочек к уголовному кодексу пригвоздив не один десяток вороватых и виноватых, из-за которых в профилактических целях турнулись насиженных кресел и должностей куда большее количество невиновных честных служак. Хорошо хоть пенсионов не лишили. Как всегда желавшие выслужиться перед Москвой не думали головой, излишним служебным рвением парализовав работу всего восточного округа корпуса пограничной стражи. Вот и приходилось капитану со товарищем мотаться по стране в поиске новобранцев вместо тяжбы привычной лямки на границе. Как всегда, бари в правительстве разодрались, а чубы у холопов трещат. В обычной жизни армейцы издревле недолюбливали пограничников. Как ни крути, и финансирование у последних получше со снабжением, и премии им с вознаграждениями и процентами от перехваченной контрабандой пойманных браконьеров отсыпают, да много чего. Повод для зависти и культивации легкой неприязни с нелюбовью всегда найдется, как и причины вставлять палки в колеса, из-за чего командиру бригады пришлось выходить из положения подобным образом, разослав навьюченных деликатесами посыльных во все стороны. За взятку СИП накажет строго, а на презент той же рыбкой или редкой выпивкой закроет глаза. «Берем», — также шепотом ответил капитан, про себя отмечая широкие плечи и масластые руки остроглазого новобранца, от которого не укрылся интерес пограничников. «Ты глянь, синя», — используя позывной, обратился капитан к ефрейтору. Студент в углу напрягся, чуйка у него на совесть работает. «Такие кадры нам нужны, в шурупах 41 пацана загубит. Ты пока хватай добычу. Тех двоих, справа, тоже бери и рыжего у входа. Остальные какие-то недовески 42, где их понабрали, интересно. Духов веди к машине, я пока с военкомом разберусь. Так, стоять, ящик водки, всех обратно. Ты где рюкзак с Могорычом оставил?» Армейский грузопассажирский Си-245 надсадно ревя турбинами тяжело оторвался от взлетно-посадочной полосы. В какой-то момент Владимиру показалось, что детище корпорации Сикорского начало помогать себе крыльями, на манер птицы размахивая ими. Скрипя набором и треща перегруженным брюхом, 200-тонный гигант принялся медленно карабкаться в небо. С глухим скрежетом сложились шасси, вызвав легкую панику среди невольных пассажиров воздушного судна. Самолет тряхнуло. «Господи помилуй!» — испуганно перекрестился один из новобранцев, шалыми глазами глядя на флегматично невозмутимого Владимира. Откинув спинку кресла, Владимир устало прикрыл глаза. «Ты что, нам еще не разрешали?» — попытался наставить отступника на путь истинный пугливый святоша, крестившийся при каждом подозрительном треске или шуме. «Отвали!» — вместо Владимира осадил малодушного соседа рыжий Валенигарь, с которым Огнев познакомился 5 часов назад в военкомате и с которым ему, по всей видимости, придется служить в одном отряде. «Советую отоспаться, пока есть возможность», — приоткрыл один глаз Владимир. «Почему?» — растерял весь опломб святоша. «Хороший солдат всегда мечтает о двух вещах», — начал Владимир, затем взял мхатовскую паузу. «О каких?» — не подвел его ожиданий наивный пугливый сосед. «Жрать и спать. А раз жрать нам сейчас не дают, то стоит воплотить хотя бы одну мечту». «А я о бабе мечтаю», — пробасил рыжий Игорь. «Дунька Кулакова теперь твоя баба». Между рядов сидений куцого пассажирского салона в сторону туалета прошел ефрейтор. «Ага», — хохотнул Игорь, когда широкая спина пограничника перестала маячить в проходе. «То-то он с ней на свидание отправился, извращенец. Хотя мысль подрыхнуть принимается. Зачетная идея. И не говори, подгул турбин», — подумал Владимир, проваливаясь в легкую дрему. «Шевелите булками, недоноски. Ржавый, тебе особое отношение нужно. Ножки не переставить». Здоровенный унтер-офицер Василий Мальков, габаритами и статью напоминавший вставшего на дыбы матерого бурого медведя, но, в отличие от дикого собрата увольня, не отличавшийся добрым и покладистым нравом, легко, будто играючи, догнал рыжего стрелка Игоря Ржавого, приотставшего от бегущего кросс-отделения. «Шевелись, шевелись!» В помойном ведре, которое некоторые несведущие недоумки называют кулаком, сама собою образовалась крепкая тальниковая хворостина, с тонким свистом врезавшаяся запыхавшемуся Ржавому ниже поясничной области. Молча приняв мотивацию, Игорь припустил вперед, в скорости догнав шлепающих по грязи стрелков. «Сука!» — сплюнув в чавкающую жижу и смахнув грязным рукавом пот, заливающий глаза, выдохнул Ржавый, поравнявшись с Владимиром. «Разговорчики!» Ржавый, два наряда вне очереди, догнал пыхтящего стрелка Крикунтера, кроме героических пропорций отличавшегося великолепным слухом. Скривившись, Игорек одними губами повторил давешнее слово. «Не слышу ответа». Малек так просто никогда не отпускал своих жертв. «Есть два наряда вне очереди», — выкрикнул за спину Ржавый, тут же запнувшись о выступающие из земли корень и рухнув в последождевую мекину. «Куда?» Громогласный рык Малька остановил Владимира и еще одного стрелка, было кинувшихся на помощь товарищу. Кросс с индивидуальным зачетом. Ржавый, подъем. Устал, бедненький, тебе подушечку под голову не подложить, а, не дожидаясь очередного милого свидания с хворостиной подскочившего к нему унтера, Игорь, ловко извернувшись, вскочил на ноги и с низкого старта бросился догонять бегущих. «Смотрите, люди добрые, что хворостина животворящая делает», — усмехнулся безжалостный садист в обличии добропорядочного пограничника, как думало большинство стрелков в отделении. «Вам километр остался, висельники. Если кто обрадовался, то я его разочарую. Через неделю отделение бежит десятку в полной выкладке. Как вам сюрприз?» Что-то не слышно криков радости. «Запомните, доходяги, для вас самое главное, чтобы я не разочаровался вашими результатами на финише, иначе всем отделением будете зубными щетками сраные очки в нужниках надраивать. Всем все понятно. Ржавый, тебя это особо касается. Санчасти я предупрежу относительно некоторых наглых рыжих симулянтов, хотя они и лысые сегодня. Ха-ха-ха». Смахнув с носа грязную каплю, Игорь шепотом помянул двуногую самку собаки, что с хворостиной наперевес подгоняла умудохавшуюся в усмерть дюжину личинок пограничников. Впрочем, большинство немногочисленных ефрейторов, унтеров и офицеров заставы даже этот статус считали незаслуженным. До личинок прибывшим недоразумением еще дорасти нужно. Однако, среди трех отделений пополнения встречались исключения, достойные особого внимания и перевода в табели о рангах на пару ступеней выше, но воспитательный процесс не позволял сразу отделять зерна от плевел, дабы некоторые не словили эхо звука медных труб и не возгордились. Пусть пограничная стража не армия, строевой подготовки и шагистики в ней на порядок меньше, зато всего остального на тот же порядок больше. С первых дней новобранцев плотно взяли в оборот физухой, ориентированием на местности, боевой подготовкой и рукопашным боем. Пока ничего серьезного, общефизическая подготовка, простейшие приемы защиты с оружием и Бизонова, да изучение образцов оружия, стоящих на вооружении пограничной стражи. Дальше добрые наставники в погонах обещали темпы и количество занятий только наращивать. Особо впечатлительных малек пугал глухотой после стрельб на полигонах и сломанными ногами с руками у недотеп, которым не посчастливится на тропах разведчика и пограничника. Уж там-то с мамкиными Аника воинами никто цацкаться не собирается. На тропах все по-взрослому. Помимо вышеперечисленного, на горизонте маячили и ждали своего часа маскировка, тактика и организация замаскированных НП, тактика контрабандистов и методы борьбы с ними и браконьерами с сопредельной стороны, и доморощенными ублюдками, японский, китайский и корейский языки и многое другое. Конечно, никто не заставлял учить языки дословно, но по несколько десятков основных слов, типа «стой, кто идет» и «руки вверх», должны были у всех отскакивать от зубов. Одна радость, кормили на заставе от пуза и мяса простым стрелкам не жалели. За всеми перипетиями мимо призывников, по самую маковку занятых в трудах и заботах, прошла информация о своеобразной профориентации. Наставники тщательно следили, какая у кого имеется склонность, любит ли новобранец лошадей или собак, из какого у него места руки растут и на ты ли он с техникой, или, попав в армейскую среду, молодой человек проявил недюжинный талант в стрельбе и без ума от оружия. В зависимости от пристрастий новичков шаг за шагом начинали подводить к будущей специализации. Наблюдатель-коптерщик ты будешь или пойдешь в разъезд на квадроциклах, или на лошадях. Все это начинало закладываться в первые месяцы службы. В отличие от классической армии, хрусты, как презрительно в армейской среде именовали пограничников, старались не равнять всех под одну гребенку, что давало нужный им положительный результат. К примеру, новобранец из глубинки намного охотнее шел в конно-егерские подразделения и вольготнее чувствовал себя в конюшне, чем в смотровой яме гаража, несмотря на внушительный прогресс человечества и 21 век на дворе. С первого дня Владимир поступал и действовал строго в русле выбранной линии поведения не выделяться, держась в границах крепких середнячков и стараясь лишний раз нигде не светиться. Будучи одним из немногих, кто не пропустил краткую лекцию о профориентации на ближайшие полтора года после окончания курсов молодых пограничников, он решил все тщательно взвесить и понаблюдать по сторонам прежде, чем отдавать чему-нибудь предпочтение. Собак и лошадей он любил, как и возиться с техникой, да и стрелял неплохо, поэтому не стал принимать скоропалительного решения, тем более в то время гудящие и отстегивающиеся на ходу руки и ноги не способствовали размышлениям на отвлеченные темы. Тут бы пожрать и поспать в волю, урвав для сна лишние 5 минут. Времени между отбоем и подъемом дико не хватало для полноценного сна. И это он, привыкший в гражданской жизни вставать ни свет ни заря и ложиться глубоко за полночь, падал без чувств и задних ног, а что говорить о простых городских парнях, едва-едва оторвавшихся от мамкиной титьки и папкиных штанов. Вроде только отрубился, даже не долетев щекой до подушки, как тебе орут в ухо подъем. Первые недели на заставе выматывали дикими нагрузками, но потом он незаметно для себя втянулся и перестал уставать до полусмерти, видимо перешагнув какой-то внутренний рубеж. Все бы ничего, только своим стремлением не выделяться, Огнев перехитрил сам себя, преступно не подумав о том, что старые опытные служаки вроде ефрейтора Сенцова, унтера Малька и Харунжева Горелого тоже не лаптем щи хлебали и давно взяли хитреца на карандаш, постепенно все больше и больше подгружая его на занятиях в тактическом классе и на стрельбище, попутно собирая о нем информацию. Погорел наш травник, как это ни странно, на травах, точнее на женьшене, кустик которого заприметил в 300 метрах от заставы во время кросса. Доморощенный знахарь элементарно не сумел устоять перед соблазном взглянуть на находку поближе. А как тут устоять, скажите на милость? После прибытия на таежную заставу, спрятанную среди маньчжурских сопок в 30 километрах от КВЖД, дремлющий дар раскочегарился на полную мощность, подобно раскаленной топке паровоза. Целебные дикоросы тут на каждом шагу, глаза разбегаются от подобного богатства. Плюнешь в сторону и то на полезную травку попадешь. Так и тянутся руки сорвать всю подорожную зелень вместе с самыми пыльными замызганными подорожниками, полынью и лопухами, а женьшень выкопать и унести вместе с землей сам Бог велел. В тот день с унтером Мальком за новобранцами наблюдал Трофимыч, он же Харунжий Горелый, он же старый казак из уссурийского казачьего войска. Наблюдательный пластун, отрубивший в страже без малого 20 лет, срисовал интерес желторотика к чему-то за границей натоптанной тропы, но еще пуще казачину поразило то, как Огнев ловко растворился в кустах. Новобранец непостижимым образом выпал из поля зрения унтера и самого казака, и только пересчитав бегущих, Трофимыч сообразил, что один из них не в строю, так сказать. Отметив в памяти место временного исчезновения новобранца, влившегося в ряды отделения через пару минут, старый казак вернулся к нему вечером и чуть ли не на карачках облазил релку, в конце концов наткнувшись на толстый стебель женьшеня. «Пацан-то непрост», — почесал маковку Трофимыч, прочитав дневные следы и обойдя куст кругом. «Сдается мне его маскировке учить только портить, да и по лесу он не ходит, а плывет, ни одна ветка не шелохнется. Интересный кадр нам попался», — поделился он позже с Мальком. Унтер, топчущий пограничье не меньше самого Трофимыча, только усмехнулся в ответ. «Интересно, бабы пляшут, нашим вашим дружно машут. Скрытник или характерник, пес его знает», — крутанул ус Трофимыч. «Молод больно, но ухватки у него, я скажу, правильные. Кто знает, кто у него в наставниках был, с ножом я бы супротив него не вышел. Как пить дать прирежет и не почешется». Харунжему Горелому даже в страшном сне не могло в голову прийти, что позанимайся он пару месяцев с новобранцем шашкой или саблей, то ему, вообще против него лучше не выходить. «Думаешь», — прикусил травинку унтер. «Кхе, когда я ошибался», — возмущенно кхикнул казак. «Он же зеленый, как, видел я таких зеленых», — перебил Малька Трофимыч. «Хунхузика того у черной сопки помнишь, тоже пацан пацаном, а двоих на штык насадил, глазом моргнуть не успели. Чик-чик и две души на свидание с апостолом Павлом отправились, если бы не наблюдатели с коптером. Ушел бы он от нас». «Да, а ты говоришь, жалко пацанов», — перекрестился Малек, — «царствие небесное. Знаешь, Трофимыч, может быть, ты и прав, какой-то он немного не от мира сего, иногда я его боюсь. Бывает, как глянет, мурашки по коже, словно тебя снайпер выцеливает. Поганые ощущения. Понимаю, что могу этому цыпленку за секунду шею свернуть, а потом ловлю себя на мысли, что хрен там. Понимаешь, не люблю я непоняток типа Огнева. Хрен поймешь, что у него на уме. Ты, Трофимыч, понаблюдай за ним и его рыжим дружком в полглаза. Рыжий-то хоть понятен, как пивная пробка, там на все одна мысля. Хитровыделанный и крученый, как поросячий хвост из породы тех, кто ищет, что сделать, чтобы ничего не делать. Клоун хренов. Да, Малек выплюнул травинку и сорвал новую. По Огневу, я на его дыхание и спину с подмышками обратил внимание. Другие уже у крапивной балки еле ноги передвигают и дышат, как загнанные лошади, а этот почти не взапрел, дыхание ровное, как у опытного бойца, а не заполошное. Боюсь ошибиться, но мне кажется, правильные люди с парнем работали. Знать бы только, кто и чем с ним занимался. Будет с него толк, я скажу. Хотя чует мое сердце, на контракт или сверхсрочку не задержится он. Не того полета птица. Ты, Трофимыч, как-нибудь, как ты умеешь, вызвал бы нашего загадочного новобранца на откровение. Пощупай его за вымя в свободное время. Думаю, и тебе интересно, что за фрукт нам попался. Неспроста его на женьшень потянуло. Он, вообще, к травам, как я заметил, неравнодушный. Сорвет какой-нибудь цветок или травинку, мнет их, нюхает, как кот штанину, на язык украдкой пробует. К травам, говоришь, задумчиво подкрутил ус казак. Месяц минул с преснопамятного разговора, но дело почти не сдвинулось с мертвой точки по причине форс-мажорных обстоятельств. Неожиданно для всех, в том числе и для самого Харунжева, его внезапно командировали в Харбин. Причин командировки никому не сказали, просто из штаба Заамурского округа, даже не бригады, а бери выше, пришло зашифрованное сообщение, после дешифровки и прочтения которого командир заставы глухо матюгнулся, но взял под козырек, а казак собрал походную котомку камуфлированной расцветки и первым утренним поездом отбыл в западном направлении. Через неделю увезли во Владивостокский госпиталь унтер-офицера Малькова, словившего браконьерскую пулю во время обхода участка. Наряд, возглавляемый унтером, использовал для наблюдения коптер, с помощью которого засек нечто непонятное на берегу одной из многочисленных местных речушек. Непонятным явлением оказался едва заметный дымок и, если бы не размытая тень от него, мутным контуром бежавшая по девственной поляне и верхушкам деревьев, прилегающих к прогалине у реки, у браконьеров были все шансы остаться незамеченными. Мальков рассудил здраво, сам по себе дым не появляется, значит, ему помог возникнуть человек, а то, что воздушное наблюдение не обнаружило ни костра, ни греющихся у него пейзан, говорит о нежелании он их быть обнаруженными. До границы с контрольно-следовой полосой тут считанные километры, значит, кто бы он ни был, ждет сумерек и темноты, чтобы также незаметно раствориться на той стороне, либо ждет приемщиков товара из-за рубежа. Не став геройствовать и вызвав подкрепление, Мальков оставил наблюдателей с коптером на месте, а сам с напарником выдвинулся в сторону предполагаемого перехода границы, чтобы устроить засаду и отсечь пути бегства, но никто не мог предположить, что браконьеры не станут дожидаться ночи. Через 15 минут после ухода Малькова, китайцы, действуя предельно нахально и на грани фола, средь бела дня снялись с лагеря, замаскированного едва ли не под носом у пограничной заставы. Какова вероятность встречи в тайге двух групп людей? Высокая, если задуматься. Тем более одна из групп достоверно в курсе существования другой, а вторая всеми силами и способами старается избежать внимания первой. Несмотря на небесное око жужжащего в вышине коптера, первым пограничников заметил наблюдатель китайских браконьеров. А как тут не заметить, когда они будто черти из табакерки вывались в кустов буквально в 5 метрах от узкоглазого нарушителя. Будь у наблюдателя нервы покрепче, он бы так и остался незамеченным, настолько удачно он расположился под старым выворотнем, но история не знает сослагательного наклонения. Что там было с нервами у безымянного браконьера, ныне поведает только Всевышний, но тогда Хунхус не придумал ничего лучше, чем нажать на спусковой крючок, первым же выстрелом свалив многоопытного малька. Больше наблюдатель сделать ничего не успел, смертельно удивившись молниеносной реакции молодого напарника здоровенного русского пограничника. Мгновенно развернувшись, белобрысый парнишка, с которого слетела форменная кепи, короткой очередью срезал нарушителя. Если простреленное на вылет бедро малька указало тому дорогу в госпиталь, то пробитая на вылет голова браконьера уже никуда не указывала, лишь о пути в мир иной. А дальше события покатились комом. Поняв, что их раскрыли, китайцы бросили добычу и ломанулись к границе налегке. Подкрепление на квадроциклах и лошадях сумело перехватить троих. Еще двое гостей растворились под сенью леса. Добычей пограничников стали не только шкурки ценных пушных зверей. Компанию им составляли 3 тигриные шкуры, а также когти, усы, высушенные внутренние и половые органы с мясом полосатых хищников. В отдельных рюкзаках была струя кабарги, сердце, печень и желчь медведя. Дополнял улов рюкзак с корнями женьшеня, тщательно высушенными и аккуратно, со всей бережливостью переложенными мягкими тряпицами, чтобы не повредился даже самый маленький отросточек. Судя по размеру корней, сушка которых могла продолжаться неделями, На российской земле промышляли китайско-японские бандиты не один месяц, а японские они потому, что один из задержанных оказался подданным Микадо, как выяснилось уже на заставе во время допроса. Вопрос, как его занесло к китайцам и настолько ли он браконьер, как пытался казаться, остался без ответа, ибо прилетевший из Владивостока вертолет увез в госпиталь не только малька. Добычу запаковали в специальные кофры и отправили на аукцион. О ценном призе, взятом на медне, на заставе не знал только ленивый, да и до того долетали слухи и отголоски хвастливых рассказов парней, участвовавших в перехвате банды. А чего им грустить, если есть с чего радоваться? Шкуры корни продадут, процент от вырученного в виде премиальных выплат ляжет на персональные счета отличившихся в поимке нарушителей. И никому нет дела до расстроенного новобранца, чей тоскливый и печальный взор провожал внедорожники с запечатанными ящиками. Больше всего Владимиру было жаль отъехавших в Харбин корешков. Уж им-то он нашел бы применение, но, как писалось выше, историю не повернуть назад, зато ею можно вильнуть. Как известно, беда не приходит одна. Через день в уездную больницу увезли сразу двух пограничников. Один отметил будущую премию и умудрился сверзиться с лошади, заработав перелом ключицы. Второй свалился с приступом аппендицита, говоря простым языком. Был еще третий больной, но с ним начмит вылетел уже во Владивосток спешно вызванным вертолетом. Местный Авиценна подозревал, что ефрейтор Сулима подцепил клещевой энцефалит. Клещи и стражи границы снимают с себя пачками, каждого из погранцов прививают в обязательном порядке, людей с противопоказаниями к прививкам попросту не держат в дальневосточном рассаднике заразы из-за намного отличной от нуля вероятности заработать неприятность от встречи с кровососущим насекомым. К сожалению, прививки не являются панацеей. Одного понадеявшегося на их чудодейственный эффект с 40-градусной температурой увезли медицинским бортом. К чему эта длинная прелюдия, спросят некоторые. К тому, что командир заставы в короткий срок лишился половины отделения грамотных старослужащих ветеранов и оказался перед выбором: уплотнить график дежурств старикам или разбавить их ряды необученными новичками. Соломонова решения попросту не существовало. Победил второй вариант. Из пополнения отобрали пятерых самых грамотных и толковых, в число которых угодил и Владимир. Счастливчикам завидовали все три отделения молодежи. Как же, пока одни умирают на полигонах, другие премии зарабатывают. Огнев в сокровенных мечтах представлял, как во время выхода сорвет тот или иной кустик, цветок или травку, а в реале окунулся в самую натуральную рутину и невозможность отвлечься на что-то иное, кроме опаскудивших задач по патрулированию. Рутина, чертова рутина, будь она неладна. К тому же командир забыл или не подумал, но с несчастной пятерки никто не подумал снять сдачи нормативов и зачетов по обучению, из-за чего им быстро перестали завидовать, а некоторые начали жалеть. Какие травы, цветы и коренья, когда старики после патрулирования пишут рапорты и топают отдыхать, а ты плетешься в класс или на стрельбище. Сначала день кормишь мошку, комаров и слепней, потом помираешь на тропе. Вы, товарищи стрелки, обязаны сдать нормативы в срок, иное не колышет. Почти три недели издевательства над здравым смыслом тянулись розовой жевательной резинкой, навевая нестерпимое желание разорвать порочный круг. Но сейчас Владимир размышлял о материальной составляющей мысли и страхе исполнения желаний. Рутина – это прекрасно. Проснувшийся опыт ласки и волхва не сулил ничего хорошего. Внутренне Владимир собрался и приготовился к испытаниям, машинально проверив ножи и оружие. «Огнев, что у тебя?» Подошел к Владимиру ефрейтор Сенцов. «Следы», – односложно ответил Владимир. «Сахатый, здоровый, зараза», – кивнул Сенцов, «правее лосиха, а рядом с ней лосенок». «Нет, люди, это не сахатый их оставил, а имитаторы копыт, поверьте моему опыту. Глядите, здесь шли след в след, и на склоне есть несколько отпечатков с двойным следом. Видите, как продавлено с перекатом, лось так ногу не ставит. Еще характерно, что нигде ни одной шерстинки не осталось висеть и ни одного кустика обглоданного. А там, завалеженный, получается, он запнулся, мелко-мелко просеменил. Так, что ли, товарищ ефрейтор, вы в это верите? В то, что запнулся, я верю, только это человек, а не лось. Твоему опыту», — округлил глаза Сенцов. Брови ефрейтора от удивления натурально уползли за обрез козырька кепи. «Где ты его набрался, зелень огуречная? Слышь, сынок, мать твою, ты много-то на себя не бери. Ты тут без году неделя, а уже грузишь телегу по полной. Молод ты еще меня поучать, щенок. В самом начале Владимир закатил глаза, да, ляпнул он языком без привязи, не подумал чуток. Не рассказывать же в самом деле о наследстве предков, знавших лес лучше своих пяти пальцев, действительно, укажи он на волхва или арабского ассасина, или ласку, который, к тому же виртуозно владел хапешем и любимым бронзовым кинжалом, то дом с мягкими стенами радостно и приветливо распахнет крепкие дубовые двери. Доказывай потом санитарам, что ты не Наполеон. Ему самому ни разу не вперлось, говоря дворовым сленгом, раскрываться перед сослуживцами, но орущая благим матом интуиция, верещавшая о печальных и непредсказуемых последствиях, если проклятые следы останутся без внимания, заставляла окунуться в мутный омут с головой. Что-то нечисто было с отметинами лосиных копыт, вплоть до встающих дыбом волос на загривке и голове, благо их под кепи не видно, вот и приходилось рисковать, да откровенно нарываться на неприятности в лице вышестоящих командиров и сослуживцев, черт бы их побрал. Между тем, неверие Сенцова неприятно резануло по нервам, а отсылка к пёсьей матери заставила кардинально сменить парадигму поведения. Интуиция умоляла не бросать на самотек обнаруженную контрабандную тропу. Их патрульный квартет обязан размотать клубок. Уходить отсюда никак нельзя, поэтому... «Эй, зеленый!» — усмехнулся ефрейтор, бросая взгляд на пустое место. Там, где пару мгновений назад переминался с ноги на ногу не в меру наглый стрелок с зашкаливающим самомнением, сейчас колыхалась трава, пригибаемая к земле порывами ветра. Куда он делся? Вырвалось у Сенцова. Казарин, где Огнев, мать его? Вскипев, ефрейтор набросился на своего старого напарника, с которым истари ходил на патрулирование. Синя, он же с тобой был, удивился наезду горбоносый армянин, точно так же упустивший момент с исчезновением Огнева. Азат, ты мне пургу не гони, молодой только что был здесь, мимо тебя он пройти не мог. Куда он дернул с поляны? Олег, не нашелся с ответом Азат, внимательно оглядываясь вокруг в поисках пропажи. «Я не знаю, где он, Исаев», — рыкнул ефрейтор четвертому патрульному, в данной занимавшемуся контролем и наблюдением за противоположным склоном сопки и берегом речушки. Не отвлекаясь от наблюдения, стрелок жестом показал, что мимо него ни муха, ни комар не пролетали. Мать, не мог же он сквозь землю провалиться в самом деле. Рубанул воздух рукой ефрейтор и тихо добавил. «Где-то же он находится, у вас за спиной, товарищ ефрейтор, твою мать!» Чуть не подпрыгнув на месте, вызверился Сенцов. Огнев, три наряда вне очереди по возвращении в положение. Клоун, дальше широким потоком полились маты, поэтому окончание монолога не столь интересно. Есть три наряда вне очереди, со спокойствием Будды отреагировал Владимир, вновь присаживаясь на корточки у следов. «Теперь вы верите моему опыту, товарищ ефрейтор, следы читать я умею и в траве хорониться, как вы могли только что лично убедиться. Я в макроэкономике и тригонометрии не разбираюсь, а следы прочитать могу». Ответ ефрейтора придется опустить по этическо-моральным соображениям, а не из-за того, что военная цензура безжалостно вымарывает подобные словосочетания, но главное в нем прозвучало. Опытный ветеран признал умение молодого подчиненного, правда с матами в желчной и ехидной манере, но сути это не меняет. Ничего нового из уст командира не выпало и не вылетело, записывать цветастые обороты с идиоматическими выражениями не требовалось, тем более половина заставы даже не ругалась, а культурно разговаривала матами о жизни и высоких материях, возвращаясь к литературной речи только в присутствии офицеров и немногочисленных дам. «Постойте!» Хмыкнув и потерев подбородок, Владимир выпрямился и встал, балансируя на каблуках форменных ботинок с высокой шнуровкой. Качнувшись, он сделал несколько шагов назад, внимательно наблюдая за комочками грязи и листвой, вылетающие из-под подошв, и повел бровью ефрейтор. «Хочешь сказать, что они топали спиной назад?» «Нет, копыта напялили задом наперед», — дошел до каменной осыпи Владимир, по крайней мере изображавший лосиху. «Глядите, такой след идет от валежины, доходит до каменной осыпи на склоне реки и пропадает. Зуб даю, если пробежим по берегу пару километров вверх или вниз, мы выйдем на след человека. Ставлю на вниз по течению, там заросший болотным багульником мрачный лог, через который можно скрытно пройти почти до самой контрольно-следовой полосы». Проводник за всех резюмировал Азат, довел заказчиков до точки и назад, или за следующей партией сопровождаемых пошел. Они, армянин подбородком указал в сторону Китая, наш график патрулирования лучше нас знают и каждый кустик в округе изучили. Перемахнет на ту сторону на паузе между патрулями, Только мы его и видели. Не перемахнет, поудобнее перехватив карабин и по-прежнему не отрываясь от наблюдения за округой, вклинился в обсуждение Петр Исаев. «Поясни», — потребовал ефрейтор. «Там по гнилому ручью можно выйти на натоптанную тропу до Казаковки. Зачем проводнику мотаться туда-сюда, не проще ли здесь обитаться?» Пограничники молча переглянулись между собой, признавая правоту напарника. Его версия выглядела самой логичной. Многократный переход границы чреват последствиями, в данном же случае достаточно заранее оговоренной точки рандеву. «След свежий, коснувшись пальцами земли», — сказал Владимир, — «комки грязи не успели засохнуть, а отпечатки заветрятся. Мы отстаем минут на 15-20 или чуть больше, точнее сказать сложно. Азат, вызывай подкрепление с собаками», — подумав, принял решение Олег Сенцов, и наряд на квадроциклах. «Мы идем к дороге, пусть подберут нас там. Ты остаешься здесь и встретишь кинологов. Пробежите с ребятами и собачками по следу этих лосей. Будьте аккуратны, мне не нужны 300-е, 200-е тем более не нужны. Со связи не уходить, как понял меня. По дороге до Казаковки получается изрядный крюк, но на колесах мы получим больше часа выигрыша во времени. Постараемся перехватить этого сталкера. Чую, он может нам многое рассказать, если мы, мать его, так раз так, не ошиблись. Смотри, Огнев, если мы пролетим, то я тебе пердальник подпалю по полной программе, ты у меня с губы до дембеля не вылезешь. Сгною. Чуешь, чем пахнет?» Владимир счел ниже своего достоинства отвечать на угрозы. Развернувшись, он несколько раз подпрыгнул на месте, проверяя, не брецает ли на нем что-нибудь, не мешается ли, поправил амуницию и скользящим шагом направился в сторону дороги, безошибочно выбирая самый удобный путь через чащи и буреломы. Исаев и Сенцов пристроились за ним, идя практически шаг в шаг. Поначалу ефрейтор хотел организовать что-то вроде охранения в собственном лице, но глядя на скользящего через лес новичка, отказался от заманчивой идеи. Оставалось признаться самому себе, Огнев будто родился в лесу. Они просто-напросто потеряют взятый темп, если стрелку придется дожидаться отстающих напарников. Окружающую обстановку Огнев контролировал будто заправский егерь, не один десяток лет проживший в тайге. «Обходим, впереди медведица с медвежатами, там болотина, двигаемся по косогору, ниже по склону бурелом», то и дело раздавалось в наушнике тактической гарнитуры. С каждым пройденным километром вопросов к парню становилось все больше и больше, но с ними Сенцов решил погодить до возвращения в расположение. К проселку пограничники вышли минут на 15 раньше срока условленного с мотоподразделением, за время короткого привала успев перевести дух и немного отдохнуть. В Казаковке Олег заскочил в дом, в котором размещалась деревенская администрация, точнее, проживал глава поселения и быстро выяснил, кто из пизан отсутствует и по каким причинам. Кто-то уехал на работу на станцию, кто-то на вахте, кто-то в городе, пара человек в тайге. Вчера, к примеру, на проверку участка вышел Иван Корнилов, он же егерь. Все как полагается, документы все имеются, закрепленный участок тоже, к тому же Иван Трофимович еще инспектором заповедника числится, что за железной дорогой расположен. Амбы 43 там живут и прочего зверья хватает, которое Трофимович охраняет. Тут стреляет, там охраняет, со всех сторон выгода. Вон его хата, крепкий домино скрытой черепицей крышей, второй от красной сопки. Егерь в деревне человек уважаемый, ничего плохого Федор Силантьевич о соседе сказать не может. За лесным участком смотрит крепко, но не лютует, понимает, что к чему, тут же каждый второй, если не первый, с тайги подкармливается. Если человек не браконьерничает, то и бояться нечего, Иван Трофимович человек у нас с понятием. Еще в лес ушел сынок Петра Ли. По что ушел, знамо зачем, лис дикоросов живут, петельки ставит, сыновей у китайца трое, Джен, женя по-нашему, Вейшинг, но ни на какое имя, кроме Владимира, парень не откликается по-китайски плохо говорит, младшенький Бая, то есть Боря, да дочка Джу, Джу и Джу, на русский манер веселушку-хохотушку почему-то никто не переименовывал. Часто ли в тайге пропадают, сейчас не так чтобы очень, Джен, который женя, в основном, Владимир тот на станции работает, некогда ему, а Джу и Бая не доросли еще, чтобы самостоятельно в тайгу соваться, почему Пенг? То есть Петр сам в лес не ходит. Так он только-только нормально шкандыбать начал, как год назад по зиме с крыльца станции навернулся и ногу сломал. съездил, называется, в город. Петр сейчас с младшими все больше огородничает, кроме картохи трав всяких с жинкой насадил, он же тут вроде местного аптекаря, тоже очень уважаемый человек. Где у кого какая болячка, сразу к нему идут. Чем фельдшера со станции ждать? Помереть можно, пока тот доедет, а тут все под боком, свой провизор, можно сказать. Когда травками или чаями попотчует, а когда иглами или прижиганиями от хвори поспособствует. Вот только с переломом незадача вышла, а так к нашему Петру даже из Харбина и Владивостока порой приезжают, не то, что с соседней станции или Ясауловки, никому не отказывает. Почему остальные в тайгу не суются? Так амба ходит, дурных в казаковке нема, это ты его не видишь, а он тебя завсегда. Прошлой зимой пятерых собак и двух овец задрал, еле отвадили. Нет, что вы, Джен и Трофимович не бессмертные. Один заговор и ханьские хитрые знает, что его ни один зверь в тайге не обижает, а у второго работа. Тут волей-неволей в тайгу пойдешь, смотрители же на маршрутах отмечаются. Тут не схитришь, если только дождь пойдет или снег навалит, тогда да, сиди дома. Да-да, Ли давно обрусел, по-нашему лается от простого русака не отличишь. Даром что ли его дед после второй русско-японской войны в казаковку из-под Харбина перебрался? Нет, он не из Маньчжур, из ханьцев. Прадед Ли в прошлом веке при строительстве КВЖД носильщиком кули работал, да так и остался. Тогда на север много коренных ханьцев переселилось. Не китаец, сняв с руки тактическую перчатку, похлопал себя по бедру Петр Исаев. Наш, объясни, привычно отозвался Сенцов, отойдя от дома деревенского главы. Вспомни, кто у нас в столовой из вольнонаемных поваром работает. Корнилов Леша, вспомнил, а он не может быть однофамильцем, ефрейтор с полуслова уловил, куда клонит подчиненный. Да-да, и отчество у него с именем егеря совсем случайное. Как нарочно, не находишь. Немного ли совпадений? Повара наше расписание выходов как бы не лучше нас знают, они же сухпайки и термосы готовят. Возможно, сын не в курсе папиных темных делишек, только умеючи кого угодно можно на откровение раскрутить, тем более за столом, да под рюмочку поболтать. А кому доверять, если не отцу? С чего ты взял? Продолжал допытываться ефрейтор. У меня узкоглазые подозрения больше вызывают. Там тоже совпадений до хреновой тучи. Олег, я давно о Корниловых слышал и, знаешь, непосредством у них домина. Будь ты хоть трижды егерь и четырежды смотритель, на такую хоромину все равно не заработать. А в наследство и умершего дядюшку или тетушку с пухлыми счетами я не верю. Как все просто у тебя, Петя. Мы не следователи с тобой и подводить под монастырь кого-либо не имеем права. Ты же на основе неподтвержденных умозаключений, мать твою так раз так, возводишь понапраслину, Шерлок Холмс недоделанный, сыщик дедуктивного метода, дери тебя коза. Ввязался я с вами в авантюру, так раз так, будет всем нам на орехи. Как бы не пожалеть, что давеча на одного товарища понадеялся, вон, стоит, глазками лупает, а ты, Огнев, чего молчишь, есть что сказать, я об обоих первый раз слышу, увижу его в тайге, скажу. Тот или не тот, как это, удивился ефрейтор, есть способы, по ширине шага и по тому, как ногу ставит, все у тебя не слава богу, еще один пинкертон на мою голову, тьфу, сплюнул на дорогу ефрейтор, вроде умный, а дурак дураком, господи, понабрали же дебилов по объявлению, чую, зря мы все это ввязались, опять завел шарманку Сенцов, надо было полицию вызывать, ладно, хорош лясы точить. «Выдвигаемся к тропе, а вы», указующий перст с грязью под толстым ногтем ткнулся в сторону стрелков мехподразделения, «следите за домами егеря и китайца, вдруг кто из них проскользнет мимо нас и явится до хаты, и явится ли вообще, выезд блокировать до особого распоряжения, быть на связи постоянно, кто не отзовется, яйца оторву, так вас раз так». Отдав распоряжение, ефрейтор первым направился в сторону распадка, из которого ожидалось прибытие подозреваемых в пособничестве контрабандистам и браконьерам. «Поднимаемся на гребень и маскируемся», — приказал Сенцов. «Других удобных подходов к деревне со стороны мрачного лога нет, мать его, а оттуда до самой Москвы видать. Если мы кого профукаем, механики его внизу примут. Главное до стрельбы не доводить. Уж лучше тут гада прищучить, чем палить при гражданских. Надеюсь, в деревне не осталось наблюдателя с рацией». Иначе все наши планы и засидки коту под хвост пойдут. Товарищ ефрейтор, остановился на склоне Владимир. Что, вы не уточнили у старосты, Корнилов ушел с собаками или нет, мать, выругался Сенцов. Нам собак для полного счастья еще не хватало. Сейчас кого-нибудь из механиков для уточнения отправлю. Через 10 минут пришел ответ, что с собаками. Тьфу, кабыздохи могут доставить проблем. Тихо, непонятно для кого, сказал ефрейтор, прислушиваясь к звукам, долетающим снизу. Владимир и Петр и так сидели тише воды ниже травы. Вы это слышали? Ай-яй-яй, донесся до пограничников захлебывающийся визг, резко оборвавшийся на самой высокой ноте. Не нравится мне это, подвигал челюстью Сенцов. Есть движение внизу. Петр, расположившийся в тени между двух огромных валунов, приложил к глазам бинокль. Кто-то движется в нашу сторону. Теперь и Владимир разглядел перемещающийся между деревьев силуэт с горбом на спине. Бинокля у него не было, но через несколько минут помощь оптического прибора перестала требоваться. Петляя аки заяц и прячась за кедрами, наискосок к вершине бежал темноволосый человек в защитного цвета энцефалитке. Горбом оказалась помесь короба с рюкзаком с хитрой системой подвесок, на которых болтались пучки трав. Даже со столь значительного расстояния, благо в кедраче практически отсутствовал подлесок, было заметно тяжелое дыхание бегуна. Подол энцефалитки и оба рукава одежды были уделаны в крови, причем левый рукав в районе предплечья и локтя оказался изорван в клочья. Методом элементарных исключений наблюдатели все вместе и каждый по отдельности пришли к выводу, что на левую руку принималась атака собаки, чей предсмертный визг они слыхали ранее. Щелк, резкий, сухой звук выстрела долетел до наблюдателей на секунду позже пули, выбившей щепу из дерева в считанных миллиметрах от дернувшегося вперед метиса, в котором половину крови составляла китайская. Несколько щепок до крови оцарапали щеку молодого человека, хрычевка с косой разошлась с ним буквально на мгновение. В правой руке парня с тонкой полоской щегольских усиков над верхней губой, будто по волшебству возник нож. «Джен», — догадался Владимир, выискивая взглядом стрелка, устроившего загонную охоту на человека. Неуловимым движением плеч скинув короба рюкзак, Джен качнулся влево под прикрытие очередного дерева, как его опорная нога подкосилась от попадания пули. Упав на землю и сдавленно вскрикнув, парень отполз под прикрытие ствола кедра с двойной макушкой. «Паша, остаешься здесь», — прошептал в гарнитуру ефрейтор, — «прикрываешь нас и слушаешь лес. Возьми охотника на прицел, только аккуратно, шкуру ему не попорть. С китайца тоже глаз не спускай, как понял». Два глухих щелчка были ему ответом. Понятно, почему на позиции оставался старый опытный волк. Пусть молодой напарник на деле доказал, что в лесу с ним даже тени и призраки соревноваться не станут, чтобы не опозориться, но Паша не за красивые глазки слыл одним из лучших стрелков на заставе. Хрен комару в полете не отстрелит, но хоботок отшибет. Лучше него никто их не прикроет в случае опасности, за спину можно не беспокоиться, да и лес он умеет слушать, чем сам ефрейтор сегодня преступно пренебрегал в нарушении всех инструктажей и наставлений. Огнев, пожевав нижнюю губу, Олег Сенцов прервался в сомнениях, стрельнув взглядом вниз. «Я к стрелку», — проявил инициативу Владимир, — «он меня не заметит, зуб даю, собак с ним нет». «Хорошо», — принял решение командир, негромко хлопнув себя по подсумку с медаптичкой. «Подстреленному беглецу явно не помешает перевязка. Выдвигаемся». Едва слышно прошелестев прошлогодней листвой, Огнев скрылся в орешнике, ловко растворившись среди молодой тонконогой поросли, тихонько раскачивающийся в такт налетающим порывом ветра. Искривив губы в хищной полуулыбке, Иван приложил приклад к плечу. Попался, китайский выродок. Отбегался, гаденыш желтомордый. Большой палец егеря в привычном жесте огладил отполированное цевье охотничьего карабина и замер, плотно обхватив дерево. Как всегда, в голове мужчины образовалась глухая пустота, все чувства будто вымерли, отойдя на задний план и опустившись на самое дно души. Живая мишень, пока еще живая мишень, судорожно вжималась в смоленистый ствол, только это бесполезно. Ни он первый, ни он последний. Медленный выдох. Мозоль на указательном пальце коснулась спускового крючка и ласково, будто застенчивую девушку, потянула его на стрелка. Сухой звук выстрела сорвал с веток только-только успокоившихся голубых 40-44 и соек. Возмущенно затрещав, птицы взвелись выше крон деревьев или разлетелись по густым зарослям чепыжника, росшего вдоль окраин кедрача. Сидя на земле и разглядывая веселящиеся звездочки в глазах, Иван недоуменно тряс головой в попытках собрать разбегающиеся мысли в кучу. Одна из мыслей лихорадочно била по извилине в попытках осознать, что сейчас было. Верный карабин, прослуживший не один год и никогда не подводивший хозяина, вдруг взбрыкнул резвой рыбкой, вывернувшись из рук и прикладом саданув по челюсти, отчего в голове до сих пор гулял колокольный звон. Проведя языком по зубам, егерь почувствовал солоновато-железистый вкус крови. Сплюнув кровь из рассеченной губы, он наткнулся взглядом на высокий силуэт, затянутый в камуфляжную форму. Стоило чуть рассеяться мути и побледнеть звездам, егерь рассмотрел короткий автоматический карабин в руках человека, двигающегося к импровизированной ухоронке ловкого китаёзыли. «Пограничник», — догадался Иван. «Стреляй, стреляй, пока он не ушел». Окончательно сбросив одурь, закричал Иван, тыча пальцем в сторону кедра, за которым скрывался соседский ублюдок. «Уйдет же, сволочь! Командир, вали китаёзу, пока он по тебе не шмальнул. Не беспокойся, не уйдет», — змеиной чешуей тихо прошелестело за спиной Ивана. «А?» — испуганно обернулся егерь, до последнего мгновения не без основания считавший, что умеет слушать лес, на слух определяя зверя или птицу по хлопкам крыльев. Сегодня умение изменило ему, придав самый ответственный момент. «Не дергайся», — прошипел незаметно подобравшийся к нему пограничник с вымороженными глазами записного душегуба с богатым кладбищем лично упокоенных за широкими плечами. Завороженный чужим взглядом, Иван не почувствовал, как сухой веткой треснули его пальцы, из которых убийца в камуфляже ловко вывернул любовно отточенный нож охотника, незнамо как оказавшийся в руке. «Откуда у сопляка может быть взгляд профессионального убийцы?» — подумал Иван, запоздало отпрянув от внезапной угрозы. Взгляд пацана пугал, равнодушие и арктический холод вкупе с безразличием к куску мяса буквально струились из чуть прищуренных глаз стража границы, пригвождая егеря к месту и лишая воли к сопротивлению. В голове Ивана посему-то крутилась мысль, что пограничник напротив одним взглядом запросто лечит от запора. По крайней мере, ему лично срочно понадобилось в кусты. «Уважаемый, я же попросил не дергаться», — холодно обронил парень, неуловимым движением завернув руку здоровенного мужика ему за спину. Невнятный ответ, готовый сорваться с языка Ивана, так и остался трепыхаться внутри, запертой сталью ножа, холод которого заставил туда-сюда дернуться кадык. В туалет мгновенно перехотелось. Остроту своего клинка егерь знал, как никто другой. Я-я, отсковавшего его страха и боли, пронзивший сломанные пальцы, Иван не мог подобрать слов, чуть ли не ежесекундно сглатывая вязкую и соленую от крови слюну. «Ты нам сейчас сам все расскажешь», — ядовитой змеей зашипел пограничник из-за спины. «Правильно, или есть желание придержать откровенность? Знаешь, я не люблю развязывать языки, и почему-то некоторые считают своим долгом воспользоваться этой моей маленькой слабостью. Они начинают упорствовать, доказывать свою непричастность и невиновность, а потом, то, что от них остается, все равно раскалывается до донышка. Надеюсь, ты не из таких, я же тебя на ленточки порежу, дядя». «Командир, это не я, это китаёза». Прижавшиеся к кадыку лезвие ножа будто тормозные колодки поезда, из-за которых из-под колесных пар вылетает визг, вызвало не грозной рыкой басовитое оправдание, а фальцет поперхнувшегося петуха. Грязь на штанах, глина и странные чистые полосы на ткани чуть ниже колена, выглядящие, как от ремней. «Дядя, похоже, копыта ты на гнилом ручье снял, да не учел, что там на откосах глина. Она же, как известно, сама собой не отстирывается, а у озера болотина и низ у тебя до сих пор не обсох. Да энцефалитку по подолу об чертов куст 45 подрал, нитки там так и остались висеть, один в один по цвету подходит. К тому же попытка убийства, да у тебя полный набор, фраер, правда не быть тебе на зоне паханом, как бы не прописаться из козлов в петухи». Владимир специально вставлял словечки из папашиного лексикона, эмоционально раскачивая егеря и вызывая того на откровенность. Недаром им на заставе специально приглашенный психолог читал лекции. «Прием сработал, сука», — натуральным образом прорычал Иван. «Ненавижу вас, падлы легавые, отставить». При виде подошедшего к ним ефрейтора, грозно ожегшего взглядом своего подчиненного, егерь облегченно выдохнул. Бритвенной остроты нож, оставивший на шее крохотную, сочащуюся сукровицей полоску, исчез так же быстро, как появился, но леденящий взгляд, буравящий затылок, никуда не делся. С ножом можно было проститься, не вернет его пограниц. «Стрелок, что вы себе позволяете? Отпустите господина Корнилова немедленно, товарищ ефрейтор». Признав в командире душегуба ефрейтора Сенцова, Иван, будто профессиональный лицедей, переменившись в лице и обнажив окровавленные зубы в полной надежд облегченной улыбки, сделал шаг вперед только для того, чтобы согнуться от резкого удара прикладом под дых и упасть на землю. Тьфу! Сплюнули сзади. Товарищ ефрейтор, аккуратней, он же обдристался. Ненавидите, значит, будто не замечая запаха, присел на корточки перед корчащимся на земле телом ефрейтор. И давно вы, Иван Трофимович, на хунхузов работаете? Да пошел ты! Выдавленный плевок не долетел до пограничника, размазавшись о выступающий из земли корень кедра. Упхалюдок, ха-ха, он твой, стрелок, обменявшись взглядами с Огневым и по молчаливому соглашению продолжая играть в злого полицейского и очень злого полицейского, Сенцов отступил от сучащего ногами тела, отдавая его на расправу Владимиру. Можешь не заморачиваться щепетильностью, только товарный вид в форме второй свежести сохрани, а то полиция и безопасники ругаются последнее время на некондиционный товар, а в остальном он весь твой. Есть сохранить товарный вид. Знаю я несколько способов, дедушка на досуге поделился, а он во время войны с германцами по языкам работал. Сейчас мы штанишки с этого фраера снимем и голой попкой мурашем на кормежку посадим, идеально скопировав повадку и ухватки многомудрого Ведогора, который во время бурной молодости и походов с Нурманами нахватался от них всякого, в том числе и способов быстрого развязывания языков, которые потом отточил в урочище недалеко от сожженного капища на княжьих кмитях и мытарях. Получив добро от командира, Владимир нанес егерю несколько быстрых ударов, отчего у того руки повисли плетьми. «Ах-ах!» – задохнулся от боли Иван. «Неприятно, да, милок», – голосом отмороженного робота участливо приговаривая будто несмышленышу, пояснил Владимир, что поделать, это превентивные меры, чтобы избавить особо прытких аборигенов от соблазнов руки распускать и упираться. «А ты у нас прыткий, ножиком хотел меня пырнуть, что я тебе плохого сделал, нехорошо, сейчас дотащу тебя, касатик, до муравейника, там ткну по спинке, чтобы ножки на часок отсохли, и ты сбежать не вздумал, и посажу срамным местом муравьям на потеху, ставлю 100 рублей, ты через час курским соловьем запоешь, не выгорит с муравьями, поверь мне, я не погнушаюсь измазать тебя в твоем же навозе и привязать к дереву. Или привязать, а потом измазать. Да, так правильней, меньше возни. Замечаешь, вечереет потихоньку, а мошка за день не наелась. Нехорошо, согласить, оставлять ее голодной. Сильная клешня пограничника сгребла воротник и капюшон энцефалитки, и егеря, будто нашкодившего кутенка, за шкирку поволокли к орешнику. О, вон и наш муравейник. Потерпи 10 метров. «Стой, не надо», – засучил ногами Иван, поняв, что шутить с ним никто не собирается. «Я скажу, я все скажу. Ефрейтор, ефрейтор, Сенцов, не надо, Христом Богом прошу, я все скажу». Бездушный убийца, прячущийся под личиной молодого веселого парня, нехотя бросил Ивана на землю. «Рассказывай», – рядом с остановившейся парой будто черт из табакерки нарисовался ефрейтор. «Под протокол, Иван Трофимович, чуток передохни». «Погоди, где-то у меня диктофон завалялся для таких случаев, сейчас я его включу, чтобы не упустить ничего важного». Глотая слова и сопли, сломавшийся человек принялся торопливо изливать душу. «Врет». Ударом по почкам в какой-то момент остановил словоизвержение молодой пограничник, которого Сенцов по-прежнему называл просто «стрелок», в отличие от того же Петра Исаева, с которым два раза связывался по рации. Благо Иван был в курсе позывного последнего. Там не контрабанда была, ее проще через таможенников провозить или морячков с дальнобойщиками подвязать, чем через тайгу на горбу волочь. Иван Трофимович, нехорошо обманывать, отключив диктофон, укоризненно покачал головой ефрейтор. Товарищ ефрейтор, отдайте его мне на 30 минут, забирай, разрешил Сенцов. Железные пальцы тут же сомкнулись на шее Ивана. Нет-нет, взвился егерь, они несли взрывчатку. Я сам видел взрывчатку. Там 15 человек в лагере у Красной Сопки. Ими старый японец командует. Мать его так раз так, коли его, стрелок, скривился в отвращении Олег Сенцов, с трудом сдерживаясь, чтобы не зарядить с ноги по морде егеря. До зуда и зубовного скрежета хочется, но нельзя. Дело, как и сам визави, становилось до невыносимости смердящим. По-хорошему, взятого ушлепка стоит передать контрикам. Но сколько дней или часов хунхузы и японцы будут сидеть в лагере, то-то и оно. У них карабины с оптикой и переносной спутниковый терминал, зачастил егерь. Я не вру, я не вру. Пулеметы, штурмовые винтовки. Хочешь сказать, Они слушают наши частоты, я, казалось, металлические крючья, в которые превратились пальцы юного заплечных дел мастера, пронзили плоть и вот-вот доберутся до беззащитных вен и трахей. Да, слушают, но не круглый день, только когда смена нарядов и патрулей. Я наблюдал за ними, у них есть переводчик. А для чего им взрывчатка, не скажешь. Наклонился к егерю Сенцов. Для железной дороги и эстакады с тоннелем, предположил Владимир, и потому, как дернулся егерь, догадался, что угодил в яблочко, да и внутренний детектор лжи сигнализировал о верности теории. До лагеря провести сможешь? Я могу. К импровизированной допросной подошел бледный от потери крови Дженли, опиравшийся на эрзац-костыль, обмотанную тряпкой и бинтом рогульку из орешника. У нас с отцом там недалеко деляна. Я когда домой возвращался, решил дорогу срезать и наткнулся на чужой лагерь. Близко не подходил, страшно, я ведь сразу разглядел, что там за люди и что чужака они без разговоров закопают под ближайшей корягой, но подходы знаю. Если бы не его собаки, метис подбородком указал на егеря, ушел бы чисто. Я вам короткую тропу через марь покажу. Тряхнув головой, Джен поднял порванную псом, а теперь перебинтованную руку на уровень глаз. По-русски Джен говорил чисто, без акцента, и Владимир задумался, а сколько в парне осталось от китайца. Ростом он точно не в плюгавого ханьца пошел. Худощав, тонкокостен, но вымахал под притолоку. Кровь северных варваров явно брала свое. Тумана и грома жалко, они не виноваты, что их хозяин мразь продажная. Тяжело вздохнул Джен. Тварь, забыв о стальной хватке Владимира и едва-едва заработавших руках, кинулся на земляка полыхающий и иссушающий ненавистью егерь. Впрочем, далеко Иван не убежал, снесенный с ног своим персональным палачом. Просил же не дергаться. Прижавшись щекой к нащечнику, Владимир размышлял. Думал он, как некоторым могло показаться, не о суматошном дне и не о дурненной подвывающей интуиции, а о влиянии, неосознанно оказываемом на людей. Взять, к примеру, ефрейтора Сенцова. Дерганный с утра командир — не самое приятное приобретение для патруля, но зная причину нервного состояния опытного пограничника, это можно было принять и спустить ему с рук. Как-никак не каждый выход твою жену увозит на скорой помощи рожать в фельдшерско-акушерский пункт. Машина проскочила мимо пограничников в момент, когда уже ничего изменить нельзя, все инструктажи пройдены, все патрули вышли, сменщика просто-напросто нет, вот и дергался Олег, по делу и нет, срываясь на подчиненных и забывая, как вести себя в лесу. Другая сторона командира, словно бабочка из куколки, выбралась наружу в казаковке, когда сам Владимир принялся активно черпать из колодца мудрости Ведогора и жизненного опыта других предков, неосознанно давя на ефрейтора ментально. С Олега за каких-то полчаса слезла наносная шелуха привитых обществом правил и установками, оставив почти голый рационализм. Иначе никак не объяснить, почему Олег пошел на поводу у подчиненного. Да просто вчерашний пацан неожиданно раскрылся в новом ракурсе, в котором он знает, умеет, практикует намного больше и глубже, чем вышестоящий человек. Владимир, натянув личину старого седого волка, элементарно источал непоколебаемую уверенность в собственных поступках и действиях, когда махом определил виновника и принялся трясти его на откровенность. А ефрейтор, с которого слетела луковая шелуха цивилизации, нутром почувствовал врага и пошел на крайние меры, на которые доселе не решался и не дал бы никому поступить, сдав подозреваемого в правонарушении безопасникам и спыли представителям полиции.